обложит тебя с ног до головы, и хоть бы хны, едем дальше. Извините, Ксения, что окунули вас в мутный сель наших разногласий. Отчего же, простите, мне было очень интересно. Я ведь тоже в некотором роде из тех, кто надувает щеки по причине мировой скорби, сказала я. Они ушли. Влад прошел их проводить. «Есть хочешь?» — спросил он, вернувшись. «Нет. Давай потрудимся». Трудились мы со скрипом. Я понимала, почему. Речи Привалова не прошли бесследно ни для меня, ни для Влада. Хотя сам Василий у меня особого расположения не вызывал. Василий Привалов. Ромка вышел из телестудии вместе с Люкой. Понятия не имею, как она туда успела попасть. Наверное, он вызвал ее после работы, чтобы покорить магией своих телевизионных действ. Но держались они, как старинные приятели. «Вы на колесах?» — Люка потрогала пальцем капот моего москвича. «Куда рванем?» «Фиесты. Мой малыш жаждет фиесты», — Ромка дунул в черный фонтан на Люкиной голове. «Будет вам и фиеста, будет вам и свисток. Садитесь. Я открыл дверцу машины». «Я очень люблю ехать ночью по Комсомольскому мосту. Там ветер раскачивает машину, поднятую в огромных ладонях над городом, и автомобиль становится катером, который швыряет волны. Где-то под тобой проползает река, нацепив себе на хребет пароходики и речные трамваи, набитые движением людских тел, смехом и шепотом. В этот момент я напоминаю себе героя Моби Дика, спящего в каюте, положив щеку на футы воды, наполненные жизнью моря. Фонари, отмечающие грань мостовой, тверди и пустоты, если смотреть на огни сквозь стекло, выпускают бронзовые стрелки из сердцевины светильников. Стрелки покачиваются с каждым движением твоей головы, будто сотня компасов подрядились указывать тебе путь, не давая остановиться. А если смотреть на них, не двигаясь, вокруг фонарей возникают свитые из серебристой финифти ореолы, и фонари глядят из них, как из старинных храм. Тогда мост превращается в протяженную картинную вереницу. И я понимаю, что город, силясь вырваться из скупости современных очертаний, вывешивает фамильную портретную галерею предков, как в средневековом замке. Есть мало мест, где я освобождаюсь от своего рабства записной книжки и ощущаю окружающее с болезненным волнением. Например, в лесах и полях со мной этого не бывает никогда. А вот на мосту бывает. И хотя в голову лезут всякие образы и ассоциации, мне не хочется их запоминать или записывать. И не хочется продлевать это мгновение, вспыхивающее где-то внутри и обреченное на потухание через минуту. У светофора за Лужниковской ярмаркой мгновение погасло. «На Арбат?» — спросил Ромка. «Поздно, пожалуй», — промямлил я неуверенно. «Но фиеста длится, и тебе будут рады». Я понимал, что Тала уже, вероятно, легла спать. К тому же я обещал позвонить или заехать часов в 10, но Ромку унять было невозможно. Тала открыла дверь, застегивая на ходу халатик, Волосы у нее были сколоты на затылке,